Пролог. «И сколько?» Дородный мужчина, одетый в роскошный венецкий халат, задумчиво почесал свою благообразную, окрашенную хной бороду и вновь принялся перебирать опаловые четки. «Мой наниматель щедр как никогда. Он готов заплатить 2 кошеля золота». Его собеседник, дюжий лохматый мужик, одетый в не менее роскошный хитон и толстый плащ горгосской выделки, и то и другое изрядно засаленное, в свою очередь почесал бороду, правда, у него она была сизой и косматой, и задумчиво протянул. «Ну, а кого пришить-то надо?» Винет на мгновение оставил четки в покое и, подавшись вперед, поманил собеседника толстыми, похожими на сосиски пальцами. Тот наклонился к нему и замер. Винет что-то прошептал ему на ухо. Косматый мужик отшатнулся и, вскочив на ноги, вдруг ухватил Винет одной рукой за бороду, а другой занес над ним невесть, откуда взявшийся нож. «Что? Ах ты, тварь!» Винет, взвизгнув, опрокинулся на спину, болтая в воздухе толстыми ногами, обтянутыми по самые ляжки теплыми вязаными чулками. В этот момент гулко хлопнула тетива арбалета, косматый мужик вздрогнул и с глухим всклипом повалился навзничь, не выпуская, однако, бороды и волоча за собой визжащего толстяка. Когда подбежавшие слуги разжали, наконец, стиснутые предсмертной судорогой пальцы, и Винет, ловя воздух широко разинутым ртом, снова занял свое место на расстеленном ковре, перед ним рухнул на колени чернокожий гигант. Арбалет в его руках казался чем-то вроде детской игрушки. Винет заглотнул побольше воздуха, оттолкнул слуг и принялся пинать чернокожего арбалетчика своими жирными ногами, захлебываясь криком. «Тварь! Тварь! Тварь! Этот урод меня чуть не убил! Я купил тебя, когда ты был черным шелудивым щенком, подарил тебе счастье немоты, кормил и одевал тебя, заплатил сумасшедшие деньги, чтобы тебя обучили искусному обращению с этим богомерзким оружием, а ты...» Он еще раз дернул ногой, намереваясь пнуть гиганта жестким, расшитым золотом и жемчугом носком мягкой туфли. Но зловредная туфля внезапно соскользнула с его пухлой ступни, и Винет ткнулся со всей силы в каменное плечо гиганта большим пальцем. Он со стоном повалился на спину, хватаясь руками за злосчастную ногу. «А-а-а, пойди прочь! Ай, как больно!» Чернокожий гигант, который перенес экзекуцию без каких-либо видимых последствий, вскочил на ноги и, схватив арбалет, потрусил в сторону роскошного алого с золотом полога, в самой середине которого зияла дыра, оставленная арбалетным болтом. «Уй, нет, сын шакала, совсем не уходи! Пошел на двор!» Чернокожий вздрогнул, втянул голову в плечи. Казалось, будь у него хвост, он бы непременно его поджал и потащился к выходу. После того, как гигантская понурая фигура исчезла за сомкнувшимися занавесями, Винет еще какое-то время бушевал, опрокидывая легкую и низкую мебель и пиная подушки. Но мало-помалу его возбуждение улеглось, и он пару раз, пнув здоровой ногой очередную подушку, обессиленно опустился на ковер. А затем и вовсе улегся, уютно устроившись среди мягких подушек в самой середине длинноворсового венецкого ковра. Возлегши, Винет еще несколько мгновений сердито хмурился, но затем скорбная складка на верхней части его упитанного лица, которую вряд ли можно было бы обозвать низменным словом «лоб», разгладилась. Веки слегка смежились, превратив гневно блестящие выпученные глазные яблоки в маслянисто поблескивающие оливочки. Винет умиротворенно вздохнул и с блаженной улыбкой шумно выпустил газы из предназначенного для этого богами места. «Исмил! Эй, Исмил, поди сюда!» Занавеси, за которыми минуту назад скрылся изгнанный гигант, распахнулись. И в комнату семеня влетел карлик с лисьим лицом. Он ловко приземлился на подушке рядом с хозяином таким образом, что тому вполне могло показаться, будто слуга рухнул перед ним на колени. хотя на самом деле приземление было намного более плавным и мягким. «Слушаю, мой господин». «Макхум, с тобой?» Карлик тут же извлек из-под полы халата объемистую табакерку, или, скорее, небольшую шкатулку с закругленными углами. Винет удовлетворенно крякнул, выудил из-за пазухи тонкую цепочку с ключиком, открыл маленький замочек и, запустив внутрь шкатулки свою пухлую длань, старательно набил ноздри мелким серым порошком. Втянув воздух, он на мгновение замер, затем разинул свой немаленький рот и оглушительно чихнул, одновременно снова выпустив воздух длинной звучной руладой. «Оф, хорошо!» Винет вытер рукавом выступившие от удовольствия слезы и, повернувшись к карлику, произнес. «Воистину, Исмил, Макхум есть дар самого Фанера. Если бы не Макхум, даже не представляю, как бы я смог выносить тупость людей. Подумать только! Я предлагал этому уроду 2 кошеля, туго набитых полновесными золотыми монетами. А он...» Винет возмущенно вздернул бороду и закатил глаза. «Нет, положительно, люди сошли с ума». Карлик кашлянул. «Дозволено ли мне будет говорить, о светоч моего сердца?» Винет, собиравшийся сказать что-то еще очень значительное, поморщился и бросил недовольный взгляд на карлика, замершего в униженной позе. Однако в хитрых глазах слуги было нечто такое, что побудило хозяина высокомерно кивнуть. «Ну?» «Мне кажется, мой господин», — вкрадчиво начал карлик, «нам следует подумать над тем, не стоит ли увеличить размер вознаграждения. Не зря же тот высокочтимый господин, который умолил вас взяться за это нелегкое дело, передал вашу казну целых 50 кошелей золота. И насколько я, недостойный, сумел понять его речи, это было всего лишь первым взносом». Винет нахмурился. «Какой же ты болван, Исмил! Я как-никак понес страшные убытки, когда бросил свои дела и помчался выполнять просьбу уважаемого Гнерга. Даже 1000 кошелей с золотом не может мне возместить все потери. Лишь из природного добросердечия и уважения к достойному Гнергу я согласился выполнить его просьбу». Это заявление, мягко говоря, не соответствовало истинному положению дел. Но Исмил прожил рядом с хозяином достаточно долго, чтобы понимать, что высказывать возражения, тем более ему, не имеет смысла. «К тому же», — продолжал между тем Винет, «нет на свете человека, чья жизнь стоила бы больше 2 кошелей золотых, даже если это жизнь Базилисы.